Глава 21. Несмотря на внешне запущенный вид, внутри больницы оказалась вполне пристойной, а персонал – сведущим и высококлассным. Как таковой регистратуры не было. Сидела прямо в холле женщина в белом. Народу в больнице было пугающе много. Казалось, что они набиты тут в 3 этажа. Толпились все. Больные на костылях, дезориентированные бабушки и дедушки, сбитые с толку родственники, гости из ближнего зарубежья, жаждущие справочки. Однако женщина, явно обладая дарованиями телепата, дирижировала этим процессом до того ловко, что посетитель, только войдя в медучреждение и ужаснувшись количеству народа, уже через несколько минут отправлялся по необходимому ему адресу. Ошеломленный, но довольный. С сыщиками получилась небольшая проволочка, поскольку женщина, не удовлетворившись визуальным анализом, внимательнейшим образом изучила удостоверение. Убедившись в отсутствии подвоха и выслушав лишь вполуха несколько вступительных слов, быстро начертила на бумажке номер кабинета. «Пожалуйста, в подвал к главврачу. Следующего попрошу, что у вас?» Подвалом в столице назвали бы -1 этаж. В одном из кабинетов которого царил крошечный, но очень властный главврач, который так же, как и его подчиненные, обладал телепатическим даром. По крайней мере, с первых же слов обрадовался. «Неужели родственники нашлись? Я, хотя и не сентиментальный человек, но жаль бабенку до слез. Славная такая, вежливая и красивая. И главное, чудом ведь жива осталась. Чудом!» «Всего-то -2 пальца на ногах, да это, по сути, мелочь». Гурову удалось таки вклиниться со своим. «Простите великодушно, нельзя ли узнать, при каких обстоятельствах?» «Она поступила?» «Самые драматичные обстоятельства. Доставили ее запоздалые горнолыжники, возвращавшиеся с одного из курортов. Многие любят кататься по ночам, народу меньше. Их самих пришлось успокоительным смирять. Да с непривычки кого хочешь проберет. Снег, пусто, и из лесу лезет на дорогу фигура, вся в крови». «То есть она была?» «В полном сознании, верно. В помутненном, но соображала. Двигалась осознанно. Закоченела, конечно». «А какого рода?» «Повреждения-то схожи со следами собачьих укусов. Локализация – задняя шейная область. Повреждение трапециевидной мышцы, кровопотеря, шок, амнезия». «То есть прямо амнезия?» – переспросил Кричко. Главврач скинул очки на нос, точь-в-точь, как генерал Орлов, недовольный глупым вопросом. «Именно так. Подозревать ее в симуляции как-то оснований не было». «Алкоголь, наркотики?» «Такого рода следов не было. Чиста, как первый снег». «И что же? Полиция? Так это вам виднее, что?» — возразил медик. «Мы сообщили. А уж что там по деталям? Они приехали, фото сделали. И только». «Но как же? Рваные раны!» «Рваные и рваные!» — прервал главврач уже с ноткой нетерпения. «Кругом свалки и частные дома, стало быть, и собаки. Кто ее знает, где она шлялась? Наше дело малое – ушить, антирабическую помощь оказать, а уж кто конкретно покусал, не до того пинкертонить, уж извините. А теперь вам в восьмерку, в зоопарк, сейчас напишу». И уже доставал бумажку, набрасывал схему проезда и пространную нечитабельную записку. «Спасибо», – поблагодарил Кричко, немного ошарашенный. Лев Иванович же припрятывал пропуск с некоторой ностальгией. «Уже начинаешь забывать, как выглядит старая добрая бумажка-ускоритель». «Простите, мы не местные», — деликатно напомнил он. «Что такое 8-ка и зоопарк?» Зазвонил телефон на столе. Главврач, сняв трубку, прижал ее плечом к уху. «Да». «Ну а кого я пошлю?» 8-ка — это отделение неврозов. Зоопарк, оно же...» «Нет, это я не вам». «Хорошо, записывайте». Но карандаш-то надо при себе иметь. Там случай не наш. Тут сыщики поняли, что это им. Мы заштопали, а дальше пришлось отправлять к смежникам. Там чистой воды психиатрия. Что, нашел, наконец, карандашик? Это уже в трубку. Давай, фиксируй. Я смотрю, они тут без цифровизации очень неплохо функционируют. Многостаночники, заметил Станислав. Может и архаично, зато контакт непосредственный. И видишь, какая память отменная. Гуров развернул бумагу. Вроде бы недалеко. Поехали, поехали, поторопил Кричко. Нам же еще возвращаться. А там еще эдакая Катя, закачаешься. Да ты катовать сюда, что ли, прибыл? Возмутился коллега. Что за Катя? Администратор нашей турбазы. Надо бы знать, кого ты ревизовать едешь. Невинно отозвался Станислав. Отделение неврозов именовалось зоопарком, надо полагать, в честь надежного решетчатого забора, за которым скрывалось. Что это было изначально, не ясно. То ли чья-то усадьба, то ли дом культуры. Но отделение скрывало не только ограда, но и остатки некогда крупного густого зеленого парка, сохранившегося посреди будничных городских пейзажей. Отрекомендовавшихся сыщиков проводили в комнату для посетителей. Белые стены и двери без ручек. За деликатно опущенными шторами решетки, стол, стул, кушетка под клеенкой и почему-то три кресла. Вскоре пришел заведующий. Древний, хотя и мощный старик. Поздоровавшись, несколько секунд доброжелательно, но внимательно и пристально рассматривал посетителей. Наконец, любезно поинтересовался. «Чем могу быть полезен?» «Вот, прошу». Гуров протянул бумажку-ускоритель. Заведующий, пробежав ее глазами, кивнул и попросил удостоверения. «Очень приятно, Лев Иванович. Рад знакомству, Станислав Васильевич». Вернув удостоверение, он пригласил садиться. «Итак, вас интересует этот случай с покусанной незнакомкой?» «Именно. Женщина с рваной раной шеи с шоссе». «История поистине волнующая», — согласился врач. «Я, честно говоря, был несколько удивлен, что на выходе никто из правоохранителей всерьез не заинтересовался этим делом. Да, простите, я должен заметить вам сразу. Пациентка невменяема. А вы можете рассказать, как она себя ведет?» «Ведет она себя никак. У нее полная потеря памяти, видимо, вследствие сильнейшего шока. Впрочем, мы купировали острое состояние. Теперь она ориентируется в пространстве. Ведет себя вполне адекватно, осознает, где находится. Однако насчет прошлого – ничего. Полная и черная дыра». «Можно ли ее увидеть?» – спросил Лев Иванович. «И поговорить», – добавил Станислав просительно, но врач решительно воспротивился. «Должен отказать вам, дорогие товарищи. Допросы исключены. Это может свести на нет все наши усилия». «Допросов не будет», – пообещал Гуров. «Нам нужна ваша помощь, доктор. А вдруг это та самая женщина, которую безрезультатно разыскивает вся московская полиция?» «Тогда почему ни разу никто не попросил ее предъявить для опознания?» – тотчас спросил врач. «Не выдумывайте». «А у меня есть идея, если позволите. Мы можем как врачи выступить, консилиум», – вставил Станислав. «Ей же врачи привычны. Доктор, выручите нас, несчастных». Врач, с сомнением погладив чеховскую бородку, решительно встал. Вынул из шкафа два белых халата. «Облачайтесь, товарищи, но помните, вы обещали. Никаких допросов, никаких потрясений».